Да, моя уж точно не из легких. На это я ничего не сказала, а когда молчание слишком затянулось, решилась поведать ему историю, но не его, а свою. «У меня была сестра», — начала я. «Сестра-близнец». Он нависал надо мной, закрывая плечами изрядную часть небосвода, и слушал с угрюмым вниманием. «Мы были соединены при рождении. Вот здесь». Я прикоснулась рукой к своему боку. Она не смогла жить без меня. Мое сердце билось для нас двоих, но я бы не выжила вместе с ней. Она забирала из меня всю силу, нас разделили, и она умерла. Я надавила левой рукой на правую, прижатую к месту шрама. Моя мама мне никогда об этом не рассказывала. Она считала, что мне лучше этого не знать. Невесомая история, да. Однако ты узнала. Я надавила себе на бок еще сильнее. Я узнала это случайно. «Мне жаль», — сказал он. Я почувствовала, как он берет обе мои руки, которые утонули в его огромной ладони. Другой рукой он притянул меня к себе. Через несколько слоев одежды я ощутила тепло его тела и услышала ритмичный глухой шум. «Удары его сердца», — догадалась я. «Другого человеческого сердца у самого моего бока. Так вот, как оно могло бы быть». Я вслушивалась и представляла. Затем мы разъединились. «Значит, лучше все-таки знать всю правду?» — спросил он. «Я в этом не уверена, но, узнав ее однажды, ты уже не сможешь вернуться назад к незнанию. И ты знаешь мою историю. Да, всю правду, да». Он недолго колебался, только сделал глубокий вдох и как будто стал еще выше. «Тогда давай, выкладывай», — сказал он. И я выложила ему всю правду. Пока я рассказывала, мы медленно шли, не разбирая дороги. А когда я закончила, мы стояли перед белой пустотой, в которую, кружась, улетали снежинки. Неся урну с прахом, Аврелиус приблизился к могиле. «Мне кажется, это не совсем по правилам», — сказал он. «Мне тоже так казалось». «А как еще мы можем поступить? На такой случай правила не предусмотрены, верно?» «Любой другой вариант будет только хуже. Тогда начнем». Его складным ножом мы выкопали ямку над гробом женщины, которую я знала под именем Эмилина. Аврелиус высыпал в ямку пепел из урны, и мы прикрыли его комьями мерзлой земли, которую Аврелиус утрамбовал, налегая всем своим весом. Сверху мы положили венок. «Когда сойдет снег, никаких следов не останется», — сказал он, отряхивая брюки. «Аврелиус, это еще не вся ваша история». И я повела его в другую часть кладбища. «Теперь вы знаете вашу мать, но известен и ваш отец». Я указала на могильную плиту с надписью. «Помните клочок бумаги, который вы мне показывали? Вы смогли разглядеть на нем буквы А и С, это его имя. И сумка принадлежала ему, в ней обычно носили дичь, отсюда и завалявшееся перо». Я сделала паузу, дожидаясь, когда Аврелиус переварит эту информацию. Его можно было понять. Уж слишком много сразу на него навалилось. Когда он кивнул, я продолжила. Он был добрым человеком. «В этом вы с ним очень похожи». Аврелиус ошеломленно смотрел на могилу. «Еще одна новость и еще одна утрата. Он тоже мертв, как я вижу». «Но это еще не все», — сказала я тихо. Он взглянул на меня с ужасом. «Неужели счет его потерям не закончен?» Я взяла его за руку, я улыбнулась. «Много лет спустя после вашего рождения Амброс женился. У него был еще один ребенок». Я дала ему несколько секунд, уяснив, наконец, о чем идет речь. Он воспрянул к жизни. «Так значит, у меня есть... А она... Он... Она... Да... Да, у тебя есть сестра». По его лицу начала расползаться улыбка. Я пошла дальше. «И у нее есть дети, мальчик и девочка». «Племянница, племянник. Я взяла его за руки, чтобы остановить их дрожь. «Семья! Аврелиус, ваша семья, и вы их уже знаете. Они вас ждут прямо сейчас». Я с трудом поспевала за ним, когда он покинул кладбище и двинулся к выходу из усадьбы. Он ни разу не оглянулся и замедлил шаг только в воротах, когда я его окликнула. «Аврелиус, я чуть не забыла вручить вам это».